Глава 80. Раб, обижаемый перед господином. Бывает, что какой-нибудь грубый человек обижает раба перед его господином. Так и грешник, когда какую-нибудь обиду наносит христианину, наносит ее перед Господом Богом, как вездесущим и всевидящим. Сюда относятся, во-первых, прелюбодеи, которые ложа чужого беззаконно касаются. Во-вторых, повреждающие каким-либо образом здоровье людей. В-третьих, убийцы, бьющие и убивающие человека. В-четвертых, поносящие и укоряющие ближних своих. В-пятых, тайно или явно клевещущие на ближних своих. В-шестых, воры, хищники и грабители, которые чужое добро к себе неправедно привлекают. В-седьмых, купцы, которые, продавая товары, людей обманывают и худую вещь за добрую, а дешевую за дорогую продают. В-восьмых, господа помещики, которые или зверски мучают крестьян своих, или излишними оброками их отягчают, или сверх меры работать на себя их убеждают. В-девятых, судьи, которые по мзде, а не по правде судят. В-десятых, те, которые не отдают платы наемникам или отдают, но не сполна. В-одиннадцатых, наемники, которые взяли довольную плату за труды, но не хотят трудиться за нее, или трудятся, но лукаво и лицемерно. В-двенадцатых, начальники, которые не отдают определенного жалования подначальным, или отдают, но не сполна. В-тринадцатых, всякий, кто с ближним хитро, лукаво и лицемерно поступает, и его обманывает, и как-нибудь его обижает, к тому же числу принадлежит. Все такие перед Господом Богом людей его обижают. Обида, творимая рабу перед его господином, касается и господина и досаждает ему немало. Так и обида христианам наносимая и самого Христа Господа касается и ему немало досаждает. Как добро, творимое христианам, себе вменяет Христос Господь по сказанному: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне» от Матфея 25:40. Так и обиду, наносимую христианам, себе вменяет Господь. Раб, обиду терпящий при господине, взирает на господина своего и ему свою обиду припоручает. Так и христианин, как перед Господом обижаемый, должен на него взирать и ему свою обиду, как судящему праведно, передавать, ибо он говорит: «Мне отмщение, я воздам» к Римлянам 12:19. Из этого видно, во-первых, кто против человека грешит, тот и против Бога грешит. Кто человека обижает, тот и Господа обижает. Кто человеку досаждает, тот и Господу досаждает. Ибо, обижая человека, заповедь Божию разоряет, и обижает человека, раба Божия, перед Господом его. Во-вторых, сколь тяжко грешат таковые, видишь, христианин. Досадно тебе и весьма досадно, когда кто-либо раба твоего перед тобой обижает. Ты же дерзаешь христианина, раба Христова, перед Господом его обижать. Разве ты думаешь, что Господь всех не видит тебя, как и ты не видишь его? Нет, нет. Никто зло делающий и никакое злое дело его от всевидящего ока его не утаится. На пути ли или в пустыне, в доме или на торжище, наедине или на публике, тайно или явно делаешь зло, или во внутренности сердца твоего замышляешь неправду. Он везде присутствует. Все, что и где делаешь и замышляешь, видит и в книге своей записывает. и в последний день во всем том перед всем миром обличит тебя по сказанному. Обличу тебя и представлю пред лицом твоим грехи твои». Псалом 49. Укоряешь ли, злословишь, ругаешь и поносишь ближнего своего? Тут он присутствует и слышит злое слово твое и видит обиду. Клевещешь ли на брата своего? Тут он есть и слышит клевету твою. Бьешь ли или убиваешь ближнего своего? Недалеко он от тебя и видит злое дело твое. Похищаешь ли и крадешь чужое добро, перед святыми очами его крадешь. Лжешь ли и обманываешь ближнего своего, видят очи его ложь твою. Словом, все, что не делаешь ближнему своему, все перед Господом всех делаешь. А из этого видишь сам, как досаждаешь величеству его и как тяжко грешишь. О, лучше, воистину лучше, неоднократно умереть, чем Христу Господу досадить, Христу, который так возлюбил нас, непотребных рабов, что и умереть за нас не отрекся. О, человек, каким-нибудь образом ближнего своего обижающий, осмотрись, пожалуйста, осмотрись, что ты и кому, и перед кем делаешь. Осмотрись, пока время не ушло. Называешься ты христианином, знаменуешься крестом, ходишь в церковь, поклоняешься и молишься Богу, поешь «Аллилуйя», и, что более всего, приступаешь к алтарю и причащаешься животворящих тайн Христовых, слушаешь и Слово Божие и так далее. Все это действительно знаки христианства. Но если обижаешь ближнего и грешить не перестаешь, берегись, чтобы вместо христианина врагом Христовым не стать. Испытай себя и подумай, как ты с ближним своим обходишься, и покайся, исправь себя, пока есть время для покаяния. Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Эллина. К Римлянам 2, с 4 по 9.